Глава 11. В машине мы едем молча. Я нервно кусаю костяшки пальцев, не в силах ждать и сидеть на месте, и безумно благодарна Косте, что он не говорит ничего. Что он вообще сейчас помогает, хотя мог бы уехать или вообще действительно попытаться забрать сына. Ведь, по сути, только он должен быть ему интересен, а не я или Демид. Нас обоих он наверняка ненавидит. В приемном покое, почему-то после того, как я говорю, что я жена Рокотова, меня встречает не врач, а следователь. «Софья Алексеевна, я Илья Валерьевич Назаров. Веду расследование по обстоятельствам аварии». «Расследование? Вы уже нашли что-нибудь? Повреждение тормозов или что-то еще?» Взволнованно спрашиваю я. «Следствие только началось. Мы обязательно во всем разберемся», бросив на меня странный взгляд, произносит следователь. «Мне нужно поговорить с вами». «О чем?» «Ну, расспросить некоторые детали», уклончиво отвечает Назаров. «Можно прямо сейчас. Можно приехать ко мне в отделение». «Она ничего не знает», жестко отрезает Лютый, вклиниваясь в разговор. «А вы?» — с вопросительной интонацией интересуется мужчина. «Родственник или адвокат?» «Очень близкий друг семьи». Следователь сначала бросает на меня многозначительный взгляд, но Лютый пресекает его вопрос. «Давайте отойдем, Илья Валерьевич, и поговорим. А Софья Алексеевна навестит своего мужа после аварии. Ей не до разговоров». «Подожди, но ведь...» Протестую я. «Мне важно услышать хоть что-то об аварии. А еще сказать следователю, что она, черт возьми, подстроена. Не может это быть простым совпадением». «Я поговорю с ним. Лучше иди наверх». «Ладно, не спорю я. Это сейчас действительно не так важно, как состояние Демида. Быстро надеваю бахилы и халат, а потом поднимаюсь на третий этаж. Почти сразу теряюсь, не зная, куда обратиться. Ведь на двери отделения интенсивной терапии висит табличка со строгим «Посторонним вход запрещен». Но тут из дверей показывается женщина в халате, и я перехватываю ее. «Здравствуйте, извините, мой муж. Мне сказали, что он в реанимации после аварии». «Фамилия?» «Рокотов». «Я позвоню Глебу Станиславовичу, он выйдет сейчас. Подождите здесь, пожалуйста», просит она безэмоциональным тоном и, на ходу доставая телефон, скрывается из вида. Меряю шагами коридор, не находя себе места. 5 минут протекают, как целая вечность. И хотя я знаю, что врач может быть просто занят, все равно переживаю, что женщина проигнорировала мою просьбу. Но, наконец, из дверей отделения интенсивной терапии появляется мужчина с коротко стриженной бородкой, который сходу интересуется. «Вы жена Рокотова, верно?» «Да». Тут же бросаюсь к нему. «Как он? Он сильно пострадал?» «Есть гематомы, несколько переломов ребер. Удар был очень сильный, но благодаря подушкам безопасности удалось избежать серьезной травмы мозга. Хотя сотрясение есть, конечно». «С ним все будет в порядке?» Горло сдавливает от спазма. «Будем надеяться. Пока состояние стабильно тяжелое, но есть признаки положительной динамики. В искусственную кому его вводить не нужно, и хорошо, чтобы так и было дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вашему мужу». Он делает паузу и вопросительно смотрит на меня. Не сразу соображаю, чего мужчина ждет, и лишь спустя несколько мгновений спохватываюсь. «Софья Алексеевна». «Так вот, Софья Алексеевна, возьмите внизу номер приемного покоя, так вы сможете узнавать о состоянии своего мужа». «Спасибо». Выдыхаю сдавленно, стараясь сдержать слезы. «Мне можно к нему?» «Мы не пускаем посетителей в палату реанимации, сами понимаете». «Я могу заплатить. Столько, сколько будет нужно. Врач качает отрицательно головой. Если динамика будет такой же положительной, через несколько дней мы переведем Демида Сергеевича в обычную палату. Пока вам просто нужно быть сильной и немного подождать. Он говорит еще много успокаивающих слов, вполне искренних, но если бы можно было так просто избавиться от тревоги. Любая жена будет счастлива, когда узнает, что все обошлось, и ее мужу ничего не угрожает. Но я знала, что эта авария — это только начало. И облегченно выдыхать еще слишком рано. Лютый находит меня у палаты реанимации. Хоть мы и распрощались с врачом 5 минут назад, я все равно поджидаю его у отделения. Ну или кого-нибудь, кто сможет его позвать. За всеми переживаниями я забыла спросить, нужно ли что-то привезти, оплатить или вообще что-либо сделать. В голове каша, и толком не удается зацепиться ни за одну мысль. Нервно расхаживаю по коридору и останавливаюсь только, когда слышу знакомый голос. «Уже виделась с врачом?» «Да». «Что с Демидом? Жить будет?» Он сказал, что сотрясение мозга есть и переломы, но что серьезных травм нет, и они не будут вводить его в искусственную кому. Еще состояние стабильно тяжелое, и это почему-то хорошо. Стараюсь говорить ровно, но голос все равно дрожит. Чтобы не расплакаться, перевожу разговор в другое русло. «Что тебе следователь рассказал?» «Пока ничего толкового. Дело открыли несколько часов назад, за это время успели очевидцев опросить. Пара человек на остановке сказали, что было слышно скрежет. Машину мотало из стороны в сторону, со своей полосы на соседнюю. Он чуть не вылетел в остановку с людьми, но чудом вырулил». Испуганно охаю и прикрываю рот ладонью. «Хочешь сказать, что Демид уже тогда не в состоянии был ей управлять?» «Может быть. Но может быть, и что он пытался выиграть время, чтобы сбросить скорость. Тебя пустили внутрь?» В отчаянии мотаю головой. Люто кивает. Берет меня за плечи, сажает на один из жестких больничных стульев, вереницей стоящих в коридоре. «Сиди здесь. Я сейчас вернусь». «Подожди, туда же нельзя». Спохватываюсь запоздало, когда понимаю, что Костя собирается зайти в отделение интенсивной терапии. «Сиди здесь», — приказывает он напоследок и скрывается за дверями. Я не знаю, что он сделал и что сказал, но спустя 5 минут медсестра вынесла маску, перчатки и шапочку на волосы и сказала идти следом. Почему меня не пустили, когда я предложила деньги? Пока это остается тайной, покрытой мраком, да и разбираться во всем этом нет никакого желания. Есть дело поважнее. Мы заходим в палату вместе, в реанимации несколько человек и медсестра, дежурящая там, бросает на нас неприязненный взгляд. Отдуряющий запах лекарств и чего-то тяжелого заставляет голову кружиться. При одном взгляде на Демида в горле встает ком. Изо рта торчит трубка. Лицо больше похоже на месиво. Кровоподтёки на скуле и губе. Заплывшие синюшнего цвета глаза. Словно кто-то успел напасть на него до аварии. К руке подведен катетер с капельницей. Постоянно пикает какой-то прибор. Этот звук отдается в затылке протяжной болью. Осторожно беру ладонь Демида в свою руку. Чуть сжимаю. «Все будет хорошо, слышишь? Я не дам тебе в обиду». Обещаю едва слышно, сама не замечая, как по щекам бегут слезы. «Вам пора. Здесь нельзя долго посторонним находиться. Увидят другие посетители, скандал поднимут». Поторапливает нас медсестра. «Да-да», киваю потерянно. Из отделения нас выдворяют сразу же, как только мы выходим из палаты. Уже в коридоре дрожащими пальцами снимаю с себя маску и перчатки. Надо дать денег медсестре, чтобы она хорошо ухаживала за ним. И надо в отдельную палату его перевести. Тут же есть такие. И с врачом надо поговорить. Он так и не сказал, нужно ли что-то. Вдруг лекарства какие-то. Перечисляю, не останавливаясь. Я все улажу, Соня. Да, и еще вещи. Надо обязательно что-то из дома привезти. Словно в своих мыслях, продолжая бормотать я. Врач сказал, что скоро он очнется, и ему может понадобиться что-нибудь. Соня. Что? Лютый делает шаг ко мне, и я поднимаю на него глаза. После жесткого разговора совсем не ожидаю, что он мягко положит на плечи ладони и не прикажет, а совершенно по-человечески произнесет. «С ним все будет в порядке, обещаю тебе. Лучше поезжай пока домой, постарайся немного отдохнуть». Убирая прядь волос с лица, говорит он. Выдыхаю шумно и опускаю голову, мотая ей отрицательно. «Не будет», — отвечаю глухо, скидывая снова глаза. «Ни с кем из нас не будет. Это только начало». Наверное, Костя улавливает в моем голосе обреченные нотки, потому что хмурится и требовательно уточняет. «Соня, что происходит? Демиду что, угрожают?» Он делает паузу. «Или угрожают вам всем?» Как объяснить ему? Причем так, чтобы не сказать лишнего. Да, мы сейчас одни, без лишних свидетелей, но я не знаю, есть ли на мне прослушка. А еще Тимур далеко, дома, не со мной. От одной мысли о том, что что-нибудь случится с сыном, становится холодно. Да, можно сказать, что да. Выдавливаю едва слышно. Я уверена практически на 100%, что Демид не должен был оказаться в больнице. Его хотели убить. Просто, наверное, что-то пошло не так. «Из-за бизнеса?» Усмехаюсь невесело и отстраняюсь. «Из-за тебя, Костя». «Что?» Все с самого начала пошло наперекосяк. «Из-за тебя. Это не обвинение, Костя. Так и есть». Внезапно в коридор с лестничной клетки выворачивает Бритый, и я моментально замолкаю. Хоть ему до нас еще очень далеко. При одном взгляде на него внутри поднимается ненависть. Не меньше, чем к Климу. «Привет». Они обмениваются рукопожатиями с Костей, и Бритый слабо улыбается мне. «Привет, Соня». «Как ты тут оказался? Откуда узнал, что мы здесь?» Моментально ощетиниваюсь я. «Лютый позвонил. Надеюсь, с Демидом все хорошо?» Я игнорирую вопрос, только бросаю на него уничтожающий взгляд. Не знаю, почему он вдруг так верен Климу, как давно и почему начал ему помогать. Но он предал меня. Да и Лютого тоже. А ведь он вез меня в машине тогда с Лесей и с самого начала знал, что мы не доедем до нового укрытия. Мне тогда казалось, что он так искренне рассказывал о своем погибшем ребенке, а он только бдительность мою усыплял. Да никто бы не подумал на Бритова никогда плохого, я уверена. Ведь Костя до сих пор держит его рядом. Значит, репутация у него идеальная, без единого пятнышка. Мне нужно съездить домой. Проведу Тиму, соберу кое-какие вещи для Демида. Говорю я, обернувшись к Лютому. «Подожди, я отвезу тебя». «Не надо, сама могу добраться». Отмахиваюсь я, делаю шаг в сторону, но тут же останавливаюсь. «Можешь организовать охрану его палаты? Только сам, пожалуйста». Лютый хмуро кивает вместо ответа. Бросаю напоследок взгляд на Бритого и, обогнув его по дуге, выхожу на лестничную площадку. Спускаюсь вниз и только на улице вызываю такси. Хочется подышать немного, но все равно воздуха не хватает. Демид едва не погиб, сейчас в тяжелом состоянии, совершенно беспомощный. Не даст ли Клим распоряжение просто добить его? А ведь может случиться и так, что он подкупит кого-то из персонала или вообще запугает. Тогда ему ни Егора, ни Бритого, ни другого своего человека посылать в больницу не придется. Все сделает медсестра. Нужно постоянно, непрерывно быть рядом с Демидом, чтобы не допустить такого. Наверное, не оставалось человека, которому я могла бы безоговорочно доверять. Разве что мама и Лютый. Только бы он до конца оставался на моей стороне.